Последняя битва, часть 4. Точка зрения водяного дракона Иены. Что за фигня? Никто меня не предупреждал, что они так сильны. Эти наследники кошмара намного сильнее, чем я думала. Чтобы избежать прибывающей воды, они закрепили паутину к земле и стенам, которые и используют, чтобы атаковать нас. Даже когда я попытался использовать воду, чтобы смыть их паутину, то она даже на миллиметр не сдвинулась. Кроме того, стоит только прикоснуться к ней, и оторваться от нее уже невозможно. Мои подчиненные гибнут один за другим. Скорее всего, они по силе равны низкоуровневому дракону. И их тут толпа. Чертовы монстры! С чего вы вдруг стали такими сильными? Монстрам вообще трудно стать сильнее. Что и не странно, ведь основная задача монстров быть убитым, чтобы сделать сильнее людей. В основе системы лежит желание натренировать людей, чтобы во время тренировки они накопили энергию, которая затем уйдет системе. Поэтому монстры выступают просто мотиватором. Да, иногда люди погибают от монстров, но ни один монстр не может стать настолько сильным, чтобы угрожать существованию человечества. Поэтому количество опыта и очки способностей, которые может заработать монстр, сильно уменьшено по сравнению с тем, что получают люди. Исключением тут являются реинкарнировавшие, которые попали в монстра. Например, та, которую зовут Шира, и которая и заварила всю эту кашу, у нее-то точно никаких ограничений не было. Если кто-то живет очень долго, например, такие как мы, то тогда есть возможность стать много сильнее, но обычный монстр не может накопить столько сил за те несколько лет, что они существуют. Возможно, что наследники кошмара, учитывая, что они рождены ею, избавлены от тех ограничений, которые наложены на других монстров. В любом случае, они необычно сильны, но... И вы считаете, что способны остановить меня, имея силы всего лишь на уровне низкоуровневого дракона? Вода ударила снова. Ну и что я не могу смыть паутину со стен? Мне всего лишь нужно смыть ее вместе со стеной. Залить все водой, чтобы им нечем было дышать. А когда они окажутся в воде, они окажутся в полной моей власти. Моя вода начнет заливаться внутрь их тел, разрывая их изнутри. Моя вода может попасть внутрь через рот. Или через органы дыхания. Если против меня живое создание, то вода всегда найдет путь внутрь. Возможно, именно из-за таких моих способностей меня и называют самым жестоким из всех древних драконов. Возможно, наследники кошмара чувствуют, что проигрывают, поэтому пытаются отступить. И вы считаете, что я позволю вам сбежать? Уже половина верхнего уровня затоплена, и местами началось обрушение. Если так пойдет и дальше, то весь верхний этаж лабиринта сложится, после чего вода начнет проникать на средний уровень лабиринта. Вода и магма. Дичайшая разница в температуре. Думаю, добром такое столкновение не закончится. Обрушение верхнего этажа лабиринта будет означать обрушение всего великого лабиринта Элора. Интересно, когда это произойдет, он и правда будет заниматься раскопками? Ладно, не важно, что планирует Дустин. Я выполню возложенную на меня миссию. Чувство опасности взвыло. В тот же миг я извернулась всем телом. В том месте, где буквально мгновение назад была моя голова, просвистело лезвие. Я не стала тратить время на оценку ситуации. Просто ударила туда, откуда пришел удар. Но вода просто замерзла. Проклятие! Проклятие! Мы с врагом высказались одновременно. Битва льда с водой. Результат этого противостояния можно видеть на конкретном примере. Вода вокруг начинает превращаться в лед очень быстро. Я быстро сменила нижнюю часть моего тела на человеческую и выпрыгнула из воды. Через мгновение вся вода была скована льдом. Если бы я задержалась хотя бы на секунду, то уже была бы вморожена внутрь льда. Я смотрю на своего врага, который парит в воздухе, не касаясь льда. Девушка с большим мечом, София Кирен. Одна из чемпионов, сражающихся на стороне Ариэль. Похоже, Ариэль не смогла игнорировать угрозу, и ей пришлось бросить один из своих козырей, чтобы решить ситуацию. Я планировал убить тебя одним ударом, но ты оказалась хороша. Можно подумать, что такими трюками меня можно достать. Похоже, ты недооцениваешь меня. Обмениваясь колкостями, мы тем не менее не сводим взгляд друг с друга. Вода продолжает прибывать и тут же замораживается. Лед становится колоннами, которые поддерживают потолок таким образом, останавливая обрушение верхнего этажа. А, понятно, Дустин это предвидел. Теперь я поняла, если великому лабиринту Элора будет грозить обрушение, то Ариэль придется на это отреагировать. Дустин говорил, что сердце системы, где находится Ариэль, в безопасности, но гарантировать он этого не может. Кроме того, единственным путем для разрешения сложившейся ситуации будет прибытие либо самой Ариэль, либо Софии. Получается, что они считают Софию ровнее мне. Мои шансы на победу выглядят не очень. Ведь не сводя с меня глаз, она продолжает замораживать воду. Даже по одному этому понятна разница в наших уровнях. В битве льда против воды я явно проигрываю. Но с другой стороны, работа с таким большим объемом воды должна быть очень утомительна. А значит, моя стратегия победы будет... Я тебя прикончу за секунду! Да брось ты, давай потанцуем! Затянуть бой. Дыра в лабиринте продолжает исторгать из себя воду. Чтобы предотвратить обрушение верхнего уровня, Софии необходимо замораживать воду и дальше. И все равно, если только она не сумеет заморозить весь верхний уровень, воду не остановить. Используя изматывающую тактику, я могу заставить врага растратить ее силы. Пусть я и не смогу одержать полную победу, но я смогу отвлечь их чемпиона Софию, вымотать ее, а это уже ценно. Потанцуем, и танец наш будет длиться вечность! Какая наглость! Пока у меня не кончатся силы, мой партнер же меня не бросит. Наследник ужас лабиринта, средний показатель около 3000, но их много. Может быть, они и не так уж сильны, но для сравнения, у Мира Зофиса показатели около 5000. И это учитывая, что он проходил специальные тренировки и получил много очков опыта, убивая людей. Поэтому хоть Иена и говорит о том, что монстрам тяжело качаться, но сразу видно, что наследники очень старались.